Правило 53. С вами должно быть приятно общаться. Оглянитесь назад, приведите в порядок ваши отношения, верните себе былую галантность и куртуазность. В стремительном темпе современной жизни и ежедневных диспутах в семье совсем нетрудно забыть, что мы живем рядом с настоящим, живым человеком, а не с кем-то, кого мы легко оставляем для собственных удовольствий, как будто живем сами по себе. Очень велико искушение воспринимать этого человека как подарок нам, думать, что просто словом «спасибо» мы уже отблагодарили его, хотя на самом деле просто игнорируем, бываем грубы, лишаем своего внимания, пренебрегаем им и вообще ведем себя так, будто вся его жизнь состоит из сплошных ошибок. Чтобы в отношения вернулась искра, оглянитесь назад, приведите в порядок ваши отношения, верните себе былую галантность и куртуазность. Вам следует снова стать уважительным, тактичным, тем, кто хочет быть приятным, добрым, культурным и воспитанным. С этого момента вы будете говорить «будь добр» и «спасибо» каждый раз, когда это необходимо. Будьте внимательным. Говорите комплименты, дарите подарки без всякого повода, задавайте вопросы, чтобы ваш партнер понял, вам интересно то, о чем он говорит. Будьте внимательны к его здоровью, благополучию, мечтам, надеждам, работе, интересам и удовольствиям. Находите время, чтобы помочь ему. Находите время, чтобы понять, что ему нужно и чего он хочет. Находите время, чтобы просто побыть с ним, не только когда вас об этом просят. Дайте понять, что ваш партнер вам интересен. Покажите, что вы его любите. Не дайте пренебрежению разрушить ваши отношения. Мы чрезвычайно любезны с незнакомцами и приберегаем наши лучшие эмоции и внимание для своих коллег. И в этой суете забываем о любимом человеке, хотя по сути мы должны относиться к нему лучше, чем к кому бы то ни было. И тем не менее он полагает, что именно он самый важный во всем мире человек для вас. Разве это не повод доказать ему, что это на самом деле не так? Разумеется, если вы все это уже делаете, я прошу вас прощения за то, что напоминаю. Один человек часто покупал своей жене сумочки, всегда немного не такие, какие нужны, недостаточно большие и прочные. Она пробовала объяснить, какую сумку мечтала купить, когда станет взрослой, но у него были свои представления о стиле, и он считал, что они гораздо лучше, чем представления его жены. В конце концов, она тоже купила ему сумку, которая ему не подходила, и это заставило его призадуматься. Думаю, это замечательное дзенское решение.